Код Леонардо. Леонардо да Винчи. Годы жизни 1452-1519. Великий итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер. Гений итальянского возрождения. Он был разносторонне образованным и непревзойденным талантом во всех областях своей деятельности. Это всем известно. Менее известно другое. Кроме картин, скульптур, многочисленных изобретений, он оставил еще и загадочные предсказания, многие из которых не расшифрованы и поныне. Но обо всем по порядку. Обычно имя гения Возрождения Леонардо да Винчи вспоминают, когда речь заходит о его живописных или скульптурных работах, его творениях архитектора, ученого и инженера. Кроме прославивших его как художника гениальных полотен, он также оставил потомкам огромное количество записных книжек, рукописей, всего около 7000 листов. Это и научные труды, и трактаты по теории искусства, и художественные произведения. Ведь Леонардо да Винчи и писателем был гениальным. Всем известно, например, что в записях Леонардо историки обнаружили описание и наброски ткацкого станка и печатающей машины, парашюта и вертолета, самобеглой коляски и водолазного костюма, подводные лодки и танка. Менее известно, что среди его записей встречаются не только научные труды, не только трактаты по теории искусства, но и художественные произведения. Его современники, например, показывали, что Леонардо обладал замечательным поэтическим талантом, хотя до нас не дошло ни одной его поэтической строки. Дело в том, что Леонардо обычно не записывал стихотворные тексты, а просто напевал друзьям и знакомым. Стихи и музыка рождались в присутствии слушателя и умирали с окончанием песни. Он был просто гениальным импровизатором. Из прозы Леонардо да Винчи тоже сохранилось немного. Несколько басен, фацетий и загадок. Есть, впрочем, среди прозаических произведений Леонардо и целая группа загадочных предсказаний. Это своеобразная игра в загадки и разгадки. Автор явно готовил их для той или иной оказии, когда собиралось высокое общество и было принято обязательно развлекать его. В чем состояла игра? В том, что словесное описание явления, верное отдельными признаками, расходилось по возможности с существом описываемого. Тем самым обыденная вещь превращалась в свою противоположность. Слушатель должен был узнать вещь и назвать ее по имени. Словесное искусство Леонардо в том и состояло, чтобы, с одной стороны, как можно больше разъединить описание признаков вещи с действительным ее обликом, а с другой — не разорвать между ними связи. Он это делал виртуозно, работал как ювелир слова. Причем некоторые из предсказаний имели такой глубокий пророческий смысл, что остается лишь удивляться силе его предвидения. Приведем хотя бы некоторые строки. «Виден будет на людях столь жестокий недуг, что они собственными ногтями будут терзать свою плоть. То будет чесотка. Видно будет, как растения останутся без листьев, и реки остановят свой бег. Морская вода поднимется на высокие вершины гор, к небесам, и снова упадет на жилище людей, то есть через облака. Люди будут разговаривать друг с другом из самых отдаленных стран и друг другу отвечать, что это как не предсказание изобретения телеграфной или телефонной связи. Люди будут ходить и не будут двигаться, будут говорить с теми, кого нет, будут слышать того, кто не говорит. Тут, похоже, в одной фразе гениальный Леонардо смог вкратце рассказать о бегущей дорожке современного тренажера, телефоне и энцелографе, с помощью которого ныне оценивают активность мозга. «Многих можно будет видеть, несущихся на больших животных, в быстром беге на погибель собственной жизни и на скорейшую смерть». Чем вам не краткое описание скачек и вообще разного рода гонок, столь популярных сегодня? «Видно будет, как в воздухе, на огромнейшей высоте, длиннейшие змеи сражаются с птицами». Ну, как вам описание атаки самолета ракетой класса «Земля-воздух»? И, наконец, некоторые из исследователей творчества Леонардо да Винчи полагают, что далеко не все секреты его предсказаний открыты. Среди них есть и такие, о значении которых мы пока еще догадаться не можем. Так что придется, видимо, еще подождать. Ждали же мы 500 лет, пока не начали воплощать некоторое творение гения в жизнь.